Через минуту сокол-разведчик рванулся вверх. Хоть самолетик был маленький, и десяток бойцов туда влезли с трудом, но он был самым бесшумным и незаметным. То, что надо, чтобы высадиться в голой степи в паре километров от захваченной шахты. «Как же мне не хватает кадров», – подумал про себя майор. «После возвращения первым делом надо будет заняться обучением штурмовой роты». Гачин был законченным идиотом. Он умудрился уничтожить все, чего майор и его помощники достигли за первый год. Выбит костяк землян, самых подготовленных и опытных, погибли лучшие из соколов, которых тренировали Мечислав и Кот. Причем в основном земляне были выбиты нарочно. Бездарные, лобовые, самоубийственные атаки, пропавшие без вести, стрельба в спину не были единичным случаем. «Заходим на посадку», – раздался голос пилота. «Готовность 15 секунд. Удачи, мужики!» Майор оставил пожелание без ответа. Пожелали удачи и на том спасибо. Сейчас надо быстро десантироваться. Разведчик может зависнуть всего на 5 секунд. Люк открылся, и молот первым шагнул в пустоту. Спрыгнуть с высоты 8 метров в штурмовом костюме вроде как с табуретки. Нет ничего проще. Молот приземлился, гигантским прыжком отскочил в сторону, и тут же на его место приземлился крейсер. «Высадка закончена», – раздался в гарнитуре голос пилота. «Мы уходим». «Подтверждаю», – подняв руку, отозвался Мечислав. Сокол-разведчик бесшумно рванулся вперед и через секунду растворился во тьме. «Включить режим «Хамелеон», – приказал молот. «Режим включен», – последовали один за другим доклады штурмовиков. Но майор и сам видел, как растворились в ночи и без того малозаметные черные штурмовые комбинезоны. Теперь они напоминали тени, игру воображения. «За мной! К цели! Бегом! Марш!» – скомандовал он. «Дистанция 5 метров, скорость 10 километров. Смотрим в оба. Никакой стрельбы. При обнаружении противника подать сигнал по внутренней связи. Все, пошли!» И молот первый, задавая темп, рванулся к ярко освещенному куполу, который словно лампочка сиял на горизонте. Шлем сам перешел на ночное видение, и теперь купол был ярким пятном в зеленоватом свете. Не доходя метров 500, залегли. Противник имел идентичную экипировку, за исключением хамелеона, который Олег очень кстати держал в секрете. Но рисковать быть обнаруженными Мечислав не хотел, поэтому последние сотни метров решили преодолеть ползком, сливаясь с землей и сиреневой травой. Когда до защитного купола осталось меньше сотни метров, Мечислав приподнял голову, теперь в ночном видении нужды не было, взбунтовавшиеся соколы позаботились о безопасности и постарались по максимуму осветить территорию. Два парных патруля, три наблюдателя. Минут 20 Мечислав наблюдал за территорией шахты. В целом конвойщики рассчитали неплохо. Патрули, наблюдатели, купол. Этого вполне должно хватить, чтобы свести на нет внезапность нападения. Теперь осталось только ждать. Ждать, когда они ошибутся. На самом краю забрала часы исправно отсчитывали время. 10 секунд, произнес молот. Все знали, что это значит. У каждого в шлеме шел такой же отсчет. Все было рассчитано до секунды. Сейчас железная леди должна была выйти на связь с мятежными конвойщиками и сделать предложение, от которого у них должна закружиться голова. А вот дальше... Дальше все зависело от степени ненависти и жадности. «Начинается», – тихо прошептал крейсер, но майор и сам уже видел новых персонажей. Из здания администрации шахты вышли двое штурмовиков. Они остановились, поджидая остальных. Вскоре там собрались почти все мятежники. Они активно жестикулировали о чем-то споря, при этом атмосфера быстро накалялась. Два оставшихся наблюдателя больше косились на них, патрульные тоже перестали бдеть, служба посыпалась. «Вперед!» – приказал молот. «Другого шанса не будет!» И, подавая пример, вскочил и на максимальной скорости рванулся к куполу. Он заранее рассчитал сторону и время. Оба патруля оказались на максимальной точке от места прорыва. Наблюдатели отвлеклись на спорщиков, а те, в свою очередь, видели только оппонентов и ничего больше. Какая силовая акция? Им только что предложили владеть этой шахтой, только не прекращать поставки. Если новая администрация Ковчега идет на такие уступки, значит, у них нет возможности решить дело другим путем. А это означает только одно. Они победили. За два шага до купола Мечислав нажал единственную кнопку дырки. Прибор, изобретенный Олегом почти 8 лет назад, напоминал пульт от телевизора с единственной кнопкой. Внутри был зеленый кристалл Арты, который, синхронизируя свое излучение с куполом, открывал на несколько секунд небольшой проход. Молот мысленно молил всех богов только об одном – лишь бы сработало. На скорости в 32 км в час он впечатается в купол, и тогда уже ничто не спасет. Его просто размажет по поверхности, а идущий следом буквально в двух шагах крейсер доделает то, что не доделает купол. Но дырка сработала. Мечислав, влетев на полной скорости внутрь периметра, отвернул в сторону, стараясь как можно быстрее укрыться в тени жилого здания. Он не оборачивался. Как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. Его бойцы маневр знали. В периметре последовал короткий доклад крейсера. «Прошел», – раздался голос композитора. «Внутри. Это уже Маха». Следом один за другим докладывали остальные члены группы. Сейчас бойцы выходили на исходную, распределяясь по заранее определенным позициям. Если бы не режим хамелеона, игра была бы уже провалена. Всю прелесть данного режима молот и крейсер оценили, когда патруль дошел до здания, к стене которого они прилипли. Двое штурмовиков прошли в шаге от них, не обратив никакого внимания на две неровности на плоской стене. «Стрёмное ощущение», поделился своими впечатлениями Сашка. «Отставить трёп!» – прошипел в ответ Мечислав. «Всем доложить о готовности!» «Вторая группа на исходной. Третья на исходной. Четвёртая на исходной. Вижу вход в шахту. Это пятый. Выйти на исходную не могу. Здесь замаскированное пулемётное гнездо. Нахожусь в 3 метрах правее возле цистерны с номером 7. Лопата. Стартуешь оттуда. В гнездо термобарическую гранату. Всем остальным минутная готовность. Лопата, как понял. Старт подтверждаю. Гнездо валю. Время пошло. Начал отсчет Мечислав. Секунды исправно сменяли одна другую. Наконец мелькнула цифра 59. «Штурм!» – заорал майор и, первым вскинув энергетическое ружье, влепил двойной заряд в спину проходящему патрулю. Мгновение спустя крейсер поразил второго. Первый выстрел стандартные щиты исправно отразили. Второй прожег дыру в спине конвойщика, не оставив тому ни единого шанса. Слева частыми импульсами ударили сразу 4 лазерных автомата, кроша толпу у входа. Мечислав не мог видеть, что происходит на всей территории шахты, но надеялся, что заранее разработанный план, построенный на внезапности и преимуществе в оснащении, позволит выбить террористов до того, как кому-то из них удастся подорвать заряд. Молот высунулся из-за угла и влепил 3 выстрела подряд в бегущего к месту боя штурмовика. Тот рухнул обожженным куском дымящегося, непрожаренного, но хорошо обугленного мяса. «Заряд обезврежен», – раздался в наушнике голос Тимура, лучшего подрывника Ковчега, служившего когда-то в ФСБ. «Веду бой, не подпускаю их к шахте». Молот снова выстрелил и едва успел отшатнуться. Кто-то из конвойщиков, засевших в здании администрации, засек, откуда вылетают сгустки плазмы, и хоть и не видел стрелка, но влепил в подозрительное место длинную очередь. Мини-ракеты, начиненные местным напалмом, вырвали кусок из угла здания, поджигая все вокруг. Щит Мечислава выдержал, но на него попала горючка, которая теперь стекала на землю, оставляя на нем длинные горящие полосы. По всей территории кипел бой. Ликвидировать 30 человек бесшумно и одновременно невозможно. Но задача была достигнута. Шахта в безопасности, осталось только выжить и победить. «Всем группам доложить обстановку. Второй, веду бой под огнем, удерживаю позицию. Третий, веду бой, потеряла ведомого», – отчиталась Маха. «Четвертый, отбиваясь из последних сил, отжимает в шахту. Если не поможете, придется отходить внутрь. На меня носило 7 человек, очень плотный огонь. Не могу высунуться, используют подствольники. Пятый. Гнездо подавил, прижал к земле троих. Сейчас закончу и помогу четверке. Четвертый, держись. Внес свою лепту молот. Сейчас зайду справа. Понял тебя, первый. Жду помощи. Мечислав сделал знак крейсеру и, быстро пригнувшись, побежал к противоположному углу дома. Положение Тимура и его напарника из местных было незавидным. Шахта располагалась чуть в стороне от основного комплекса, метрах в 200, и представляла собой крытый ангар, внутри которого располагался подъемник, опускающий рабочих на 20 метров, а там уже шли многочисленные туннели, где и добывался стратегический торцай. Именно в этом ангаре и зажали Тимура и его ведомого. Укрытием от непогоды ангар был хорошим, а вот от пуль никаким. Если бы не тяжелое оборудование, которое свалили внутри, четверку давно бы покрошили в мелкий винегрет. Всего ангар атаковало 5 конвойщиков, а из здания администрации со 2-го этажа безостановочно лупил пулемет. Вообще майору сильно повезло, что у них не было полноценных гранников, подобных тому, который использовал Ширв во время штурма бывшей базы «Соколов». Но если им удастся взять ангар, то операцию можно будет считать проваленной. Угроза подрыва вновь станет реальной. «Крейсер, готов?» «Крейсер всегда готов», – отозвался бывший морпех. «Навожу головной калибр на крайнего справа». Штурмовые пары майор вооружал по принципу. Одно ружье, один автомат. «Беру следующего», – отозвался молот и нажал на курок. Все произошло почти мгновенно и очень обыденно. Первый заряд погасил щит, второй – человека. Крейсер промазал, но поскольку лупил очередью, то повторный выстрел свое дело сделал. Нападавшие, потеряв сразу двоих, развернулись к новому противнику. Но тут воспряли духом Тимур и его ведомый. Из ворот ангаров конвойщиков полетели лазерные лучи и заряды плазмы. Это стоило жизни еще одному. И конвойщики дрогнули. Беспорядочно отстреливаясь, они начали пятиться к зданию администрации. Откуда по ангару бил пулемет? Пулемет не мог достать молота и крейсера, но и они не могли заставить его замолчать. С этим справился пятый. На 2-м этаже гулко грохнула граната, а из окон... Волна пламени вынесла горящие тела. Костик появился вовремя. «Они сдаются!» – раздался обрадованный голос Тимура. «Мои тоже!» – не менее радостно закричал композитор. «Держу двоих на прицеле», – сообщила Галя. «Ирара жалко», – спустя мгновение добавила она. «Глупо вышло».